Джеймс Дэшнер. Дом безгласия. Проснувшись в сон, я мыслил в этом сне. Учусь в пути, и цель понятна мне. Теодор Рёдке. Уста праведника источают мудрость, а язык зловредный отсечется. Притчи, глава 10, стих 31. Пролог. Я старый человек. Во всяком случае, так утверждают мои дети. Если быть честным с самим собой, да и с вами, а я в душе поклялся быть честным, решив поведать свою историю. Они не только утверждают, но и искренне верят в это. Они действительно думают, что я стар, что я нахожусь на расстоянии двойного чизбургера от инфаркта, который отправит меня, их родителя, в сырую могилу. Несмышленыши, я не стар. Мне 44 года. До сих пор поднимаются в воздух самолеты, которые старше меня. Дайте дотянуть хотя бы до 50, прежде чем звать коронера, заставив его покинуть насиженный диван в душном кабинете. Может быть, даже до 70 или 80. А вот 90-летним себя не представляю. И не настаивайте. Но! Ощущаю ли я себя старым? Вопрос совершенно иной. Да, ощущаю. Я так же стар, как орех пекан, уничтоженный ураганом Хьюго, выдернутый из благословенной, покрытой зеленью почвы на дворе у родительского дома. А ведь это событие я счел бы невозможным, если бы не видел своими глазами. С какой немыслимой тоской я глядел на перекрученные мотки корней, похожие на длинные белые пальцы в комьях грязи, вырванные из теплого дома, куда им уже не вернуться, поскольку всему дереву суждено пойти на дрова и больше не принести урожая. Я мог бы подробно остановиться на этом, и наверняка мое повествование было бы занимательным, однако пора перейти к своей истории. Да, к моей истории. В наших лесах всегда найдется история, достойная того, чтобы ее рассказали. Вам предстоит выслушать мою. В ней не будет ни обмана, ни лжи. Так что позвольте сразу сказать, многие считают меня убийцей. Хуже того, монстром. Монстром столь отвратительным, каких до сих пор не видел мир. Звучит несколько мелодраматично, сознаюсь. Однако я воспринимаю ситуацию именно так. Представьте, что о вас говорят нечто подобное. Как бы вы себя чувствовали? И что мне остается, кроме того, чтобы поведать вам правду? Предупреждаю честно, история мрачная. Вы можете в нее и вовсе не поверить. Сердце будет твердить, что на свете не существует такого зла. Я не обвиню вас. Черт, да если бы я сам не пережил то, чем хочу поделиться, если бы я не видел это своими глазами, я и сам вряд ли поверил бы, как не поверил бы в погибший орешник с сохнущими корнями. Нет ни одного мгновения, когда я не желал бы, чтобы моя история оказалась выдумкой, мороком, который наслал на меня какой-то чародей и который день за днем и ночь за ночью оживает на задворках разума. Увы, это правда. Только правда и ничего, кроме правды, как говорят адвокаты. Меня успокаивает то, что я начинаю рассказ с предельной откровенностью, сознаваясь перед вами в том, что меня более всего ранит, в том, что люди считают меня монстром. Единственное возражение. В глубине души, как выразился бы Диккенс, мне известно, на самом деле я не убийца и тем более не монстр. Итак, позвольте начать. История состоит из двух частей, в равной мере значимых. Я был подростком, когда тот ужас начался, а когда он вернулся, сам стал родителем. Обещаю рассказать все без утайки. И вы, неведомый читатель, выступите моим окончательным судьей.